В нашем маленьком коллективе, остающемся жить на льдине, один комсомолец Женя Федоров. Его атакуют по радио «Комсомольская правда», просят каждый день давать корреспонденцию. Но Женя так занят, что ему некогда даже присесть отдохнуть. Вот и сейчас он делает гравитационные наблюдения. Петрович пробовал у трещины самодельную лебедку, устроенную из деревянного барабана, укрепленного на мачте. Гидробиолог Богоров прислал Петровичу радиограмму с поздравлениями и пожеланиями полного успеха в научной работе. Дел у нас по горло. 5 июня. Наконец прилетел Илья Павлович Мазурук. Теперь все в сборе, разгружается последнее имущество нашей станции. Приятель Эрнст, радист, работающий на рейсовом пароходе в Каспийском море, телеграфирует, что хочет связаться с Северным полюсом по радио. Бедный Эрнст. На всех его наверняка не хватит. 6 июня. Женя получил радиограмму от своей славной жены, что его маленького сына, ввиду большого сходства с отцом, назвали тоже Евгением. Все население нашей льдины собралось сегодня в 2 часа на торжественный митинг. Отто Юльевич официально объявил об открытии новой полярной станции «Северный полюс» на дрейфующих льдах, а я, как начальник станции, торжественно поднял над льдиной государственный флаг Советского Союза. Воздух огласился впервые на полюсе громким салютом из ружей и пистолетов. Этот митинг был одновременно и прощальным. Работа сделана, станция организована, значит, теперь можно и улетать. С теплой и проникновенной речью выступил перед отлетом Шмидт. «Сегодня мы прощаемся с полюсом», — сказал Отто Юльевич. «Прощаемся тепло, ибо полюс оказался для нас не страшным, а гостеприимным, родным, словно он веками ждал, чтобы стать советским, словно он нашел своих настоящих хозяев. Мы улетаем, 4 наших товарищей остаются на полюсе. Мы уверены, что они высоко будут держать знамя, которое мы им сейчас вручаем. Мы уверены, что их работа в истории мировой науки никогда не потеряется, а в истории нашей страны будет страницей большевистских побед. Мы не победили бы, если бы наша коммунистическая партия не воспитала в нас преданность, стойкость и уверенность, не победили бы, не будь у нас такого спаянного коллектива, где осуществилось подлинное единство умственного и физического труда. Мы слушали эти прощальные слова, с трудом сдерживая волнение. Потом раздалась команда Водопьянова по самолетам. Наступила минута расставания. Мы крепко обнялись и расцеловались с улетающими. В 3:40 все улетели на Рудольф. Мы остались одни вчетвером и смотрели, как все 4 корабля в течение 10 минут поднялись в воздух и уходили от нас на юг. Счастливого вам пути, дорогие друзья! Легли спать с мыслями о наших хороших товарищах, летящих в родные теплые края, домой. Кто-то пошутил, что теперь наши продовольственные запасы вне опасности, а то была угроза, как бы их не съели наши товарищи за время пребывания на полюсе. Но никто не поддержал этой шутки. Было немного грустно проститься с друзьями, которым мы так привыкли за долгие месяцы подготовки к воздушному рейсу на полюс. Вечером Петрович опустил трос с грузом для измерения глубины океана, глубина 4290 метров. Петя взял пробу грунта, оказался зеленовато-серый тонкий ил. Наели сухи, которую я сварил. Братки ели, немного косились. Рыба была с ощутительным запашком. Даже перец не отбил запаха. 7 июня. Наши координаты 88 градусов 54 минуты северной широты и 20 градусов западной долготы. Встали поздно. В 12 часов дня мы с Петровичем начали делать глубоководную станцию на 3500 метров. Женя устраивал магнитную палатку и вечером сделал первое магнитное наблюдение. Объем научной работы все увеличивается. Наш песик веселый нынче не оправдывает свои клички. Он поджал хвост и понуро бродит по льдине. Изредка останавливается и смотрит по сторонам. Веселый не хочет есть, Он не глядит даже на колбасу, которую я ему поднес к самому носу.